Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, доброй пятницы, 4 декабря, первая пятница зимы. Вот она, как она выглядит. Вот это вот морозец. И уносит меня. Да, небольшой снежок, меня. Вот такой местами, так он встречается. И только песок. Только не хрустит, потому что песок. Это в областном центре. Что там в других городах, мы не знаем. Не знаем. Но мы знаем только одно, дорогие радиослушатели, что сегодня пятница, что сегодня прекрасный вечер. И что для вас... Мы готовим прекрасный музыкальный вечер, а готовит его звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Марина Кирьянова и Александр Павлов. Сегодня мы будем говорить о замечательном, прекрасном музыканте, творце, человеке, который родился практически месяц назад и еще много-много лет. Итак, 5 ноября 1938 году родился Джозеф Айрон Дассен. Мы все его знаем как Джо Дассен. Вот с этим пятничным настроением мы сегодня пришли к вам, а вы пришли к радиоприемнику. Да, давайте не будем путать. Действительно, никакой круглой даты нет. Действительно, сегодня он не родился. Мы просто под настроение решили встретиться. Да. Вот такого настроения. Будем сегодня... Вот замечательные зимние вечера, да. Вот так скажем. И нас поддерживают наши замечательные друзья, люди, которые частенько к нам приходят в студию и говорят: ребята, давайте мы с вами сыграем. И мы действительно, давайте сыграем. Вот, и у нас в гостях сегодня Александр Белов, Ян Фарфоровский, люди, которые знают, как играть, и самое главное, прекрасно знают песни Джо Дассена, и прекрасно их воспроизводят. Александр, Ян, здравствуйте. Добрый вечер. Всем привет. Дорогие радиослушатели, сегодня мы будем говорить о Джо Дассене. Что-то будем выхватывать из его биографии, но самое главное, мы будем слушать песни Джо Дассена. Те самые песни, которые грели людей в 70-х, 80-х и продолжают сегодня, уже в 21 веке, создавать вот эту ауру романтичных, замечательных песен и на английском, и на французском языке. Да, будем вспоминать историю, будем начинать с каких-то интересных фактов. Но вот даже элементарно, Джо Дассен был поклонником рыбалки. Немногие об этом знают. Ну вот все рыбаки думают сейчас: ага, он наш. Он наш человек. Я рыбак, как человек. Джо Дассен, может сказать теперь каждый человек с удочкой своей супруги или своим родителям. Но я хочу сказать, что... Практически все творчество Джо Дассена, оно связано с рыбалкой. Знаете, каким образом? Любой мужчина, уходя на определенную рыбалку, имел в своем запасе, музыку Джо Дассена. Да, ну, он так забрасывает. И включая так, так неспешно, так тихо, спокойно. Вот, дорогие радиослушатели, сегодня мы будем исполнять песни Джо Дассена. Сегодня будем слушать, как ребята играют и поют. У нас здесь шестиструнная, семиструнная гитара. У нас две замечательные гитары для тех, кто не видит. А для тех, кто видит, ВКонтакте идет видеотрансляция прямого эфира Радио России Иваново. И я еще раз напомню, Ян Фарфоровский, Александр Белов. Сегодня... пришли к нам в гости, чтобы рассказать и еще раз спеть песни, исполнить песни этого замечательного исполнителя. Хочется сказать, что часто родители брали вот этого вот Айрона Дассена, Джозефа, да, и он родился-то в далекой курортной Америке, вот, несмотря на то, что мы его знаем как замечательного европейского исполнителя. Часто родители брали мальчика на бродвейские постановки и концерты, а мама прививала ему любовь к музыке, вот. Именно от этого у Джо и возникла мечта стать либо киноактером, либо на съемочных площадках он хотел быть вот таким прям вот действительно настоящим героем вот тех времен, когда он встанет, исполнит замечательную песню своей любимой ненаглядной, и все его будут вокруг любить. Ну вот еще я расскажу интересную историю про его детство. В детстве Джо мечтал быть врачом, к примеру, помимо музыканта, но был вынужден отказаться от этой идеи, вида мучения животных он совершенно не переносил. Был один случай, когда в школьно-лабораторной потребовалось вырезать разрезать лягушку, бывает такое, да? Встречается. Да, встречаются такие уроки. Есть. Он просто выпустил несчастное земноводное на волю. И слава богу, что не получился из него врача. Ну, вот после этого, видимо, он хотел стать этнографом, да, в студенческие годы. Но в то время, когда все-таки он вырос, он покинул Детройт, окончил университет и переехал во Францию, вот на историческую родину своих родителей. Именно поэтому мы периодически слышим песни Джо Дассена на французском языке. Вот хочется обратиться к нашим замечательным гостям. Александр, почему вы заинтересовались творчеством Джо Дассена? Ну, мне, что называется, сам Бог велел. Я закончил французское отделение факультета романо-германской филологии Ивановского госуниверситета. И нам преподаватели всем старались привить любовь к французской музыке. Отчасти, может быть, с Джо Дассеном это у меня и получилось, потому что из всех французских исполнителей, наверное, он мне ближе всех, потому что в жизни я все-таки немножко другую музыку слушаю. То есть любовь к музыке к вам пришла тоже благодаря Джо Дассену, можно так сказать? Нет, определенно нет. Жаль. Я буду честен. Но исполнять сегодня будете. Исполнять буду с удовольствием. То есть то, что я к музыке пришел не через Джо Дассена, это не отменяет того, что это был действительно замечательный исполнитель. Дорогие радиослушатели, мы в прямом эфире 93-69-20. Телефон прямого эфира. Если у вас есть желание поделиться своим впечатлением о Джо Дассене, насколько он повлиял на вашу жизнь, может быть, какие-то решающие моменты в своей жизни вы сделали именно благодаря песням этого замечательного исполнителя, звоните нам в студию 93-69-20, рассказывайте. А я предлагаю начать уже что-нибудь слушать. Слушать. Давайте слушать. Александр, что мы будем слушать сначала? Мы начнем с песни «Le chemin de papa», «Папин путь», «Папина дорога». Дело в том, что отец Дассена был известным кинорежиссером, и у Джо Дассена фактически дома никогда не было, потому что он всегда путешествовал. Только уже потом, когда он сам стал известным певцом, он купил дом себе в пригороде Парижа. То есть у него не было дома? Дома как у детей офицеров, собственно. Да? Дома он постоянно менял. Вот, и песня об этом, то есть о том, как они всегда-всегда путешествовали и мечтали об этом белом доме, как поется в песне. В итоге он себе этот белый дом все-таки построил, вот пожил в нем, к сожалению, недолго. Сегодня мы будем знать все переводы песен Джо Дассена. У нас с вами человек, который знает на французском практически все слова. Итак, слушаем Джо Дассена в исполнении Александра Белова и Яна Фарфоровского. Il était un peu poète, un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où, allait aux quatre vents. Dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas, qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais s'il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise. Et nous voilà repartis pour une nouvelle terre promise. Elle le soir retourne en feu de camp. Elle rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas, qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Et c'est ainsi que cautant à travers les saisons, c'est ainsi que regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre terre nous a semé aux quatre coins du monde comme des grands de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille roulotte de mon père. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas, qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter loin. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Вот такая замечательная песня прозвучала у нас в исполнении. Еще раз напомню, Александра Белова, Ян Фарфоровского. Мы сегодня говорим про Джо Дассена. И многие песни неоднократно перепевались и в Советском Союзе, и «Самоцветы» перепевали песни Джо Дассена, и другие замечательные вокально-инструментальные ансамбли. И сегодня мы будем тоже петь Джо Дассена и немножко рассказывать об его жизни, о его жизни и о его истории. А его история. А вот интересно, что свой волшебный бархатистый голос Джо Дассен использовал, чтобы завоевать сердце любимой девушки. Он исполнил ей песню на гитаре «В свете горящего камина». Неприступная красавица Марис Марсьяра растаяла и согласилась стать его женой. Вот так вот. Все просто. Взял, спел и покорил. И покорил голос, камин, вечер, свечи. Франция. Франция, наверное, тогда была уже. Он как раз переехал, и поэтому начал петь на французском языке. Кстати, она стала его женой, да, и звездой Джо Дассен стал именно благодаря жене. Марис, как это так? Марис решила сделать ему подарок на день рождения. Угу. Поэтому отнесла любительскую кассету с песнями Джо на радио. Его незатейливые песенки в стиле кантри понравились разве только поклонникам ветеранов. Но позднее, когда Марис свела его с нужными людьми, и Джо запел по-французски, публика пришла в восторг. То есть не сразу публика полюбила Джо Дассена. Не сразу. Нас есть телефонный звонок, дорогие друзья, у любителей замечательной французской музыки. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Анатолий. Джо Дассен много пел о любви, поэтому его благодарные слушатели в шутку его прозвали Джо Дассен. Александр, как переводится? Он имеет в виду «Je vous aime», «Я вас люблю». Да, да, да. Интересно, даже я не знал такого факта. «Je vous aime», «Я тебя люблю», да. Так что вот такое было. Спасибо, спасибо, Анатолий, большое. Спасибо огромное. Вот, это как раз к разговору той рыбалки, когда мужчина выходил на определенную рыбалку-охоту, он пользовался музыкой Джо Дассена. Так, подождите, вы сейчас, Марина, о какой рыбалке говорите? Вот. О любовной, любовных чарах. Ну, Анатолий не просто нам позвонил и сказал, да, действительно, Джо Дассен всегда поет о любви. Романтика. Хотя интересно. Да, хотя интересно, что песни Джо Дассена, они в основном именно о любви, они такие лирические, да, но вот есть веселые песни, мы их сегодня обязательно услышим. И вот поразительно, что песни Джо Дассена никогда не были революционными. Не сходили, на удивление, они не сходили с уст радикально настроенной молодежи в период массовых студенческих протестов во Франции в 1968 году. Ага. Наверное, в этом виновата жизнерадостность и внутренние силы этих песен. Ведь через несколько десятилетий его мелодии будут напевать китайские студенты во время протестов. Ну вот, с одной стороны, это любовь, с другой стороны, это любовь к жизни в итоге получается. Ян хотел что-то добавить. Да, мне кажется, тут есть некая культурная параллель, потому что в 67-м году, например, в США происходили похожие протесты, связанные с войной во Вьетнаме, и то лето, вот расцвет хиповской культуры прозвали «Лето любви». А мы же только что говорили, что Джо Дассен все время пел о любви. Да. Может, именно любовные мотивы хорошо ложатся на подобную почву. Вот так вот, дорогие друзья, любая революция начинается из-за любви. Получается, в 20 веке, не знаю, как 21 век. Мы сейчас можем только гадать. Да, да. Но чтобы не гадать и не тыкать пальцем в небо, я предлагаю слушать музыку. Да, Александр, что мы будем слушать сейчас? Да, вот как раз затронули тему о протестах тогдашних. И я тоже тут вложу свою лепту, скажу, что Джо Дассен, он также не просто пел любви, он часто шел наперекор моде. То есть во Франции в те времена был популярен стиль «е-е» от английского «е», да? Он гнул свою линию, то есть он этому стилю не поддавался. И когда там пошли эти волнения, эти певцы «е-е», они к ним относились достаточно пренебрежительно, молодежь, то есть уже из моды они вышли. Когда Джо Дассен жил в США, там в моде был рок-н-ролл как раз, Элвис и прочие, он... Рок-н-ролл тоже остался в стороне от Джо Дассена. Так вот, а песня, которую я сейчас сыграю, ее пели китайские студенты со стоя лицом к лицу с вооруженными отрядами на площади. В 70-х годах. Тяньаньмэнь, которая, что ли, площадь-то? Да, совершенно, совершенно верно, та самая площадь. Вот. А песня вообще действительно шуточная, веселая, позитивная, никакого протеста в ней нет. Давайте перевод потом. Вот сейчас скажите название, а потом переведете текст песни. Чтобы было интереснее. Да, называется «Сифле сюр ла колин». И все. Все, красиво. И давайте, потом, более того, на эту песню был кавер в советское время, и песня была про велосипед. Я забегаю вперед, скажу, ничего про велосипед в этой песне нет и не было. Тайна. Наши тоже молодцы. Давайте слушать. Blanche brebis, quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est roulé dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y aller aussi, elle m'a dit d'aller s'y plaît là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. À la phare du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une femme suspendue à un pommier. Qu'à chaque pas qu'elle passe, elle vient de me mordre dedans. Mais si elle est passée tout en me montrant ses jolies dents, elle m'a dit d'aller si près là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Elle m'a dit d'aller si près là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Вот такие бурные аплодисменты. А теперь открываем завесу. Да, так, секундочку, хочется сказать, нам огромный привет из Франции передают сейчас ВКонтакте. Вот. ВКонтакте пишет комментарии, мы Мария знаем, Симон, что девушка Мария, действительно Франции живет. Пишите, все ли так мы поем, скажите нам, вот откуда. Да, как во Франции относятся к Джо Дассену. Да, salut la France! Еще раз. Еще раз. Salut la France, c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est un grand plaisir qu'on nous écoute actuellement pour le moment en France. Ça, c'est super. Вот за что, bonjour, tout le monde. За что люблю Александра Белова, он знает все практически. Так, давайте то, что теперь мы не знаем. Сначала перевод вот этой фразы. Вот то, что вы сейчас сказали. Я поздоровался и передал привет всем тем, кто нас сейчас слушает во Франции. Это действительно невероятно здорово, что нас могут слушать во Франции сейчас. Очень приятно. А теперь возвращаясь к песне. Мы же там столько тумана навели. Что с великом? Велика в песне не было. Часто всегда спрашивают, когда я... Ну, эта песня бывает, приходится играть где-то. Все время спрашивают, что такое зай-зай-зай. Зай-зай-зай, ничего абсолютно. То же, что и ля-ля-ля. А песня... А вот в нашей стране зай-зай. Зай, вот да, сейчас важно. Зай, не бей меня, зай, извини, пожалуйста, и все остальное, да. Так. Зай, где деньги, да? Да, да, да. Собственно, песня о том, как парень хотел склеить юную прекрасную пастушку, которая пасла овечек на лугу. И он к ней всячески подкатывал. Ухаживал. Ухаживал за ней. Она ему сказала, иди, набери букетик цветов полевых на холме и свисти. Когда ты будешь там свистеть на холме, я обязательно к тебе приду. Но она так и не пришла. То есть, она его систематически в этой песне обламывала. То есть, получается, он сидел и говорил, зай, ну где ты? Вот, ну, в принципе, зай, интересно, кто пел, он или она? Он свистел на холме, а она... Это свист, зай, это свист, а типа фью-фью-фью, как вы написали. Может быть, когда рак на горе свистнет. Тогда я и подойду. Короче, еще больше тумана навели на эту песню, но песня замечательная. Велосипед никакого отношения, еще раз. А называется велосипед, действительно? Нет, Сифлич Ляклин, свистеть на холме. Это у нас было трудно. Было человеку 300 лет тому назад. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорим о Джо Дассене и исполняем его песни. Точнее, исполняем не мы, а Ян Фарфоровский, Александр Белов. Люди, за что которые, им огромное спасибо. Да, люди, которые хорошо, прекрасно знают этот язык и язык музыки. Они совместили все это вместе, и сегодня мы слушаем замечательные композиции в исполнении этих замечательных людей. А, говоря о Джо Дассене, да. Вот очень интересно, что все... Считается, что все, к чему прикасался Джо Дассен, становилось золотым, в буквальном смысле слова. Во время одной из многочисленных фотосессий, проходивших в Нью-Йорке, Джо фотографируется на фоне мотоцикла Харли Дэвидсон, принадлежащий одному человеку из съемочной группы. Эта фотография так понравилась певцу, что попадает на обложку одного из альбомов. Харли Джо. Ну и да, и вот и все. В результате мотоцикл этот мотоцикл в Европе. Совершенно безумство какое-то, его раскупают с умопомрачительной скоростью, а о мотоцикле мечтает каждый подросток по обе стороны Атлантики. Самое интересное, например, есть песенка, мы ее сегодня не услышим, сразу скажу, но есть у него такая песенка про маленькую шоколадную булочку. После исполнения этой песни поклонники просто ломанулись, рванули в магазине в поиске булочек из шоколадного теста. Вот-вот, да, что значит не маркетинг. Не круассан, а булочку, да. Булочки. Джо Дассен спел, да, сфотографировался на фоне Харлея. Беру Харлей, маркетинг сходил какой. В белом костюме, все, все полюбили белого костюма. Да, да, давайте и вот вспомним. Этого мужика кудрявого, который поет на французском языке, да. Я про Джо Дассена сейчас в данный момент. Ну, кстати, видимо, в байк-культуру он тоже внес. То есть байкеры многие поклонники, да. Джо Дассена, я понимаю. Да, так. Да, варианты такие, да. Можно вопрос, он был кудрявым? Чуть вьющиеся волосы слегка. Вот, да, давайте не будем путать. Кудрявые и чуть вьющиеся, они немножко отличаются друг от друга. Ой, я уж прям напугалась. Ну, ладно, хорошо. Дорогие друзья, мы сегодня слушаем замечательных людей. Александр, что мы еще сегодня услышим из репертуара Джо Дассена? Джо Дассен особенно популярен стал в Советском Союзе благодаря песне «Les Champs-Élysées», «Елисейские поля», вот этим вот куплетом, да? Я думаю, что сейчас прямо имеет смысл сыграть ее и также сказать, что в нашей стране он один раз тоже побывал, один-единственный раз, в 79-м году на открытии гостиницы «Космос», где он выступил вместе с Аллой Пугачевой. Да. Вот. И песня «Les Champs-Élysées», которая популярность Дассена принесла именно у нас, я и хочу сейчас с Яном вместе сыграть. Может, вкратце, о чем песня сама? Вот. «Елисейские поля». Ну и, конечно, «Любовь», песня о любви. Опять «Любовь». Иначе это был бы не Дассен. Давайте слушать. Je me baladais sur l'avenue recouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui sauf toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à l'encore corps, d'un orchestre à mes records, tous les oiseaux du plein de jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées! Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Прекрасно. Мы говорим о Джо Дассене, исполняем его песни, и сегодня в пятничный вечер мы посвящаем романтике. А когда? Вечер. Вот только да. В пятницу вечер. Прям огромное вам спасибо. Я напомню, у нас сегодня в гостях Ян Фарфоровский и Александр Белов. Да. Вам спасибо, что пригласили. Мы часто приглашаем этих замечательных людей, они знают все. От Битлз вот до Джо Дассена. Но сегодня мы говорим о Джо Дассене. Надо сказать, что достаточно, вот несмотря на такую легкость этих песен, человек-то был очень с тяжелым характером. Дассен вносил поправки в свой текст в каждой своей песне, добиваясь совершенства. Как правило, поправки занимали целую школьную тетрадь. То есть, представляете, песня, да, из нескольких куплетов и припевов, а поправка к этой песне в толщину целой тетради. Да. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Спасибо вам за Джо Дассена воспоминания. Но у нас был молодой человек в Иванове, очень похожий на Джо Дассена. Я когда увидела, просто была ошеломлена. Ну и очень-очень влюблена. Он оказался на свадьбе моей двоюродной сестры, другом жениха. Ну, к сожалению, я потом его не видела. Ну, то есть, возможно, вы встречали Джо Дассена, да, получается, у Ивановой? Ну, человек просто да, похожий очень был. Очень невероятно. Вы вот представляете, была, значит, эта свадьба Богдана Хмельницкого улица и... Вот так... Ну, было очень давно. Скажите, вот как вам Джо Дассен? На самом деле, вы любили его песни? Слушаете его песни сегодня? Да, да, очень. Вот я вам и с чего и начала. Спасибо вам за воспоминания от Джо Дассена. Мы продолжаем рассказывать. Спасибо огромное вам за звонок. Мы спасибо продолжаем большое рассказывать. Спасибо. Мы должны успеть сегодня еще несколько песен услышать в исполнении наших, да, замечательных звонок, друзей, конечно, гостей. Да, звонок, конечно, спасибо. Вот. А мне интересно человеку, увидели, он похож, а была влюблена, потому что чисто внешне, вот как мужчина, видимо, помнит, да, ну, или все-таки вот шлейф вот этих песен. Неважно, вот этот общий образ, он действительно, видимо, ложился в сердце и оставался. Это хорошо, это здорово, и это хорошо. Деле. Возвращаясь о том, что характер-то у него был достаточно сложный, признанный великий шансонье не верил в свои способности. Он считал, что у него нет таланта, и часто повторял, что раз так не повезло, ну что, нужно больше работать, чем он и занимался. То есть поправки в толщину стране целой тетради, и не верил в свои способности. И продолжал себя бичевать, скажем так. Продолжал. Да? Творчески. И общаться с ним было достаточно легко. Вот при легкости и вежливости Дассена работать с ним было очень тяжело. Будучи необычно приятным человеком по жизни, в работе он доводил до совершенства любую мелочь, становясь занудным и надоедливым. Ну что ж, ну, человек творчество большинство относится, творческих люди, людей, конечно, именно так. Они очень педантичны в своем творчестве. Ну вот я возвращаюсь к этим поправкам в целую тетрадь. Да, его коллеги называли его блистательный зануда. То есть, действительно, это так. Но работал он очень много, что его в конечном счете изгубило, потому что работал он действительно больше, чем нужно это сказалось на здоровье в итоге. Ну, вот мы знаем, что в 1978 году артист женился второй раз на Кристине Дельво, с которой неоднократно встречался, и в браке они прожили достаточно много. У них родилось двое сыновей, вот, Джонатан и Жульен, и эти ребята сегодня продолжают заниматься творчеством и пишут музыку и поют, я так понимаю, тоже. Ну, насколько я знаю, в основном они как раз исполняют его песни, вот, и вместе с видеостеной, то есть где-то дуэтом с ним, где-то как-то, вот, не знаю насчет собственной музыки, к сожалению, но обязательно погуглю, поищу, может быть, у них что-то свое также есть. Но слова остаются, и они продолжают петь, и мы сегодня слушаем песни Джо Дассена. Да, к сожалению, время заканчивается, а хочется еще парочку песен послушать. Что сейчас послушаем? Давайте мы сыграем песню «Билли Ле Бордоле», песня шуточная, песня достаточно менее известная, чем те же «Ле Шанс-Элизе», и песня... О чем? О чем потом? Песня... Давайте опять завесу тайного такого, да? Оставим интригу. Давайте интригу. Хорошо. Et sa naissance s'est fou quand on y pense Avec violence il refusa le lait Que sa nourrice une fille sans malice Venu de Suisse, gentiment lui donner, car le bon vin de cet émilion, ça vous donne un cœur de lion, à condition d'un mettre dans les biberons, c'était dans des minivans, il est avec des petits volets, mais déjà le monde l'appelait Billy le Bordelais, qui Billy le Bordelais, la fin terrible, avec l'horreur morbide de ce liquide que l'on appelle de l'eau. La peu mauvaise est dans la flotte anglaise Billy à l'aise, louange de Waterloo Car le bon vin de cet émilion Ça vous donne un cœur de lion À qui l'était content de Napoléon Il dit à Billy, ben, tu me plais Pour tout ce que tu as fait Moi je te donne la Bourgogne Billy le Bordelais Qui Billy le Bordelais La la la la La la la la La la la la la la de la Castille à la mer des Antilles Toutes les filles de Billy raffolées Des Messalines, des Rennes et des Tsarines Des Ursulines, tout l'ont y passé Car le bon vin de cet émilion Ça vous donne encore de lion Pour tous les jupons et les gotillons Avec tous les enfants qu'il a fait Je me demande si tu n'es Je ne suis pas bâtard de Billy le Bordelais Qui Billy le Bordelais Messieurs, mesdames, voici la fin du drame L'adieu aux armes, laissez vos larmes couler Billy l'unique, Billy le magnifique C'est historique, aimera s'assassiner Car le bon vin de cet émilion, ça vous donne encore de l'eau Mais l'ennemi qui était le pauvre garçon On lui a glissé dedans son verre de l'eau de ce mortel Et la mort dans son dernier glou-glou Pile le bord de l'eau Qui pile le bord de l'eau Ah non, pile le bord de l'air Вот такая замечательная песня. О чем песня? Вот да, потому что прямо марш такой. Да, да. Практически революционный. Песня на самом деле шуточная. Есть такое понятие, как l'esprit gaulois, гальский дух. То есть это любовь к хорошему вину, любовь к женщинам. В общем, всему тому, что у нас на экранах на советских реализовал Михаил Боярский. Ага. Да? Каналья. Д'Артаньянский такой дух. Вот. И песня «Билли ле Бордоле», «Билли из Бордо». О человеке, который очень-очень любил выпить. И, собственно... Очень любил женщин. И женщин он тоже любил до такой степени, что я не уверен, не являюсь ли я или ты, например, Александр, или ты, Ян, внебрачным сыном этого самого Билли. Вот, сгубило этого Билли в итоге то, что ему в вино кто-то подмешал. Смертельную дозу воды, и от чего тот скоропостижно скончался. Из-за воды человек... Падение уровня алкоголя в крови просто. То есть вот об этом песня, вот эта песня... Мы ничего не пропагандируем. Не-не-не, ни в коем случае. Это именно текст песни Джо Дассена, да? Ну, то есть он был еще и веселым человеком, несмотря на свою скрупулезность, которую он относил. Могу себе представить, что себя включала тетрадка правок на эту песню. Да, я какое количество, почитал. Какое количество воды надо внести в эту песню? Вот об этом и он поправлял. К сожалению, тяжелый график работы, нервное истощение, и уже в 30-летнем возрасте Джо Дассен перенес первый инфаркт. У него было больное сердце, и вот в 30 лет первый инфаркт все-таки случился. Тяжелый график, нервное истощение и проблемы с сердцем сложились вместе, и результатом стал сердечный приступ. 20 августа 1980 года Джо Дассена не стало. К сожалению, это случилось, но в сердцах... Осталось большое наследие. Большое наследие, и песни, и огромная любовь к нему и к его песням. Да, и вот очень приятно, что сегодня вот у нас в гостях сидят совершенно молодые люди. Да, совершенно да, молодые да. люди. А, в и нас, звонили в город, нам совершенно в городе, разные. В городе Иваново сидят молодые люди и поют песни Джо Дассена. У нас еще один есть телефонный звонок. А, здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Надежда. Надежда. Я хочу сказать большое спасибо, конечно, за эту передачу. Но вот в руках я держу книгу Джо Дассена. Может быть, я пропустила что-то, упустила какой-то момент вашей передачи, но вот он еще был замечательным писателем. Вот у меня в руках книга, которую он как раз посвятил, она называется «Подарок для Дороти». Посвятил как раз своей невесте, вот этот подарок сделал, подарил ей эти рассказы. Интереснейшая книга. То есть, кроме того, что он был позитивным, замечательным, конечно, не то, что слово «замечательный» здесь даже не подходит, он талантливейший певец, абсолютно позитивный. Его, мое поколение, поколение 50 и 60+, это, конечно, певец наш, и сейчас он особенно актуальны, его песни, вот, возможно, поднимут дух наш. Поэтому вам огромное спасибо за эту передачу. Ну, вот он еще был, еще и писателем замечательным. Книга чудесная. Тоже такая же позитивная, как он сам. Отлично, спасибо огромное за звонок. Спасибо. Да, я полностью поддерживаю. Раскрываются страницы жизни. Джо Дассену нравилось писать. Он был неплохим новеллистом. Он собирался зарабатывать на жизнь как писатель-журналист. Чтобы его первая пластинка не увидела все-таки свет, продюсерам пришлось долго уговаривать будущую звезду. Он действительно писал замечательные книги, он был еще и писателем. Дорогие радиослушатели, к сожалению, эфир наш подходит к завершению. Сейчас хотелось бы еще раз огромное сказать спасибо ребятам, которые пришли и исполнили песни Джо Дассена. Александр Белов, Ян Фарфоровский сегодня для нас, для вас, для всех нас исполняли песни замечательного французского, американского, русского, советского исполнителя Джо Дассена. Он исполнитель всего нашего замечательного мира. И сейчас я хотел бы рассказать о погоде, потом вкратце мы услышим полезную информацию, и потом, если получится, услышим еще информацию о замечательную песню в финале в исполнении наших замечательных гостей. Я напомню, что эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. Мы прощаемся с вами и еще раз о Джо Дассене. Qui rêve de Provence, mais qui mourut d'avant d'un blanc. On allumait une cigarette et on s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais aucun de temps dans l'équipage au jour. Il y avait même de nuit sans guitare que de jour sans bain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fous, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Tout prêt à s'écrouler, mais pour toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. On allumait une cigarette.